Данная аудиокнига содержит упоминания организаций, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Франческо Пикколо. Минуты будничных озарений. Моей сестре. Именно вещи, едва замеченные днем, мысли, недоведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоть и кровь, и становятся темами сновидений, как бы возмещение за дневное к ним пренебрежение. Борис Пастернак, доктор Живаго. Годами мы с женой спорим об одном и том же. О настоящем и о будущем. Я постоянно, как одержимый, утверждает она, думаю о будущем. Она же постоянно, более того, как одержимая, думает о настоящем. Мы обнаружили, что во всем, даже в том, купить белый хлеб или черный, даже в том, кто из нас повезет сына в бассейн, всякий раз возникает вопрос о настоящем и будущем. Если я, например, говорю, что следует заплатить за плавание и спрашиваю, будем платить помесячно, либо всю сумму вперед, она, глядя на меня, с умным видом человека, знающего все на свете, спрашивает, вперед? А если мы вдруг умрем, лучше платить каждый месяц. Моя жена противница любой перспективы за пределами текущей недели. Она говорит, если мы вдруг умрем, зачем нам заниматься тем, что случится в следующий понедельник? «Надо бы отложить немного денег на будущее», — говорю я. «Мы состаримся, и нам надо будет на что-то жить. У нас дети, о которых мы должны заботиться. Мы не можем позволить себе не думать о будущем». Она смотрит на меня так, будто ей известно, как устроен мир, и знай свое. «А если мы вдруг умрем?» Она любит помечтать о путешествии в тропические страны. Она за то, чтобы покупать самые дорогие в мире вина — ей хочется попробовать все на свете. Ладно. Не все, конечно. Знаю, то есть не знаю, а надеюсь, что не все. Потому что она говорит. Попытка не пытка, ведь мы можем неожиданно умереть и упустить что-то важное. Легко представить себе выражение ее лица, когда я пытаюсь предложить покупку квартиры в кредит. Ежемесячные выплаты нам по силам, разумеется, при условии экономии на всем. Ибо важно вложить деньги, поскольку на старости лет она смотрит на меня в упор и спрашивает, «А если мы вдруг умрем?» Одним словом, для моей жены будущего не существует. Существует бесконечная череда настоящих, которыми мы должны немедленно воспользоваться, ибо можем неожиданно умереть. Когда я слышу от нее «возьмем все деньги, какие у нас есть, и поедем в Полинезию», «зачем сидеть на деньгах?» Я каждый раз спрашиваю себя, но если мы вдруг умрем, на что нам сдалась перед смертью Полинезия? Кому после смерти мы скажем, что были в Полинезии? Какая разница между покойником, побывавшим в Полинезии, и покойником, который там не был? Допустим, рай существует, и у врат его дежурит святой Петр. Неужели мы ему скажем, имейте в виду, мы были в Полинезии? На это он нам, скорее всего, ответит. А какая мне, извиняюсь, разница, были вы там или не были. Я знаю, что моя жена лучше, чем может показаться с моих слов. Знаю, что стоит мне заикнуться о кредите, как она теряет ко мне интерес. Знаю, что, влекомая страстью пустить все деньги на ветер, она выглядит очень привлекательной, даже соблазнительной. Я знаю, что если бы снимали фильм, в нем показали бы университетского профессора, который говорит студентам «ловите момент», живите настоящим, а не крохобора, который аккуратно откладывает деньги, чтобы было чем платить налоги, и когда приходит время их платить, деньги у него всегда есть, потому что он человек предусмотрительный. Однако жизнь такова, что в ней существует и настоящее, и будущее. Совершенно верно и то, что зачастую человек строит кучу планов, думает, что у него все впереди, что он успеет переделать массу дел, и вдруг умирает, а значит, не было смысла смотреть в будущее. Есть, правда, одна вещь, которую не учитывает моя жена. Хотя в ее философствовании есть своя логика. Моя жена исключает возможность не менее значительную, нежели та, о которой она говорит. А если мы не умрем? Совершенно верно. Мы можем умереть неожиданно, сбитые автомобилем или при пожаре, а то и от неизлечимой болезни или от инфаркта. А если этого не случится? Если мы состаримся и все деньги потратим в Полинезии, либо невесть где, что мы скажем друг другу? Что, к сожалению, не умерли и остались на бабах? Мы спросим себя, почему мы не умерли? Черт возьми! В итоге все мои споры с женой сводятся к этому философскому, в общем-то, диалогу. Она говорит, а если мы умрем? Я же говорю, а если мы не умрем? Настоящее и будущее в этом экзистенциальном диалоге раздваиваются, противостоят друг другу, стараются набрать себе побольше очков. Но правда в том, что будущее и настоящее переплетаются, одно является следствием другого. И можно брать все возможное от настоящего, но одной ногой стоять в будущем, помня об угрозе неожиданной трагедии, которая может настигнуть нас, а может и не настигнуть. Так что приходится постоянно признаваться жене, что я думаю о будущем, не могу не думать. Само мое писательство — долгосрочный проект, мысли о том, что написанное мной кто-то увидит через несколько лет — «Думаю я, а если я умру, я бы больше не писал». Жена неуверенно кивает головой, но как только мы слышим, что у кого-то инфаркт, неизлечимая болезнь, или что кто-то попал в аварию, я не хочу сказать, что она радуется, избави Боже, напротив, она огорчена. Но сохраняет присутствие духа и бросается ко мне, чтобы сказать, «Вот видишь, какова жизнь». Незачем строить планы, а вдруг ты попадешь в аварию, или у тебя случится инфаркт, либо окажется, что ты тяжело болен. В общем, единственное, что тебе остается, сесть в самолет и лететь в Полинезию, понятия не имея, чем ее так привлекает Полинезия. Если уж следовать до конца философской концепции моей жены, когда она предлагает мне поездку в Полинезию, ибо мы все равно умрем, я мог бы спросить ее, следуя той же логике, какой смысл наслаждаться жизнью, если все равно мы умрем? Или сформулировать короче, зачем жить, если мы умрем?